Глава 75. Когда позвонил Эрик Пикфорд, Крендлер уже влез в тренировочный костюм для пробежки на свежем воздухе, и ему пришлось расстегнуть молнию, чтобы не перегреться. «Эрик, отправляйтесь в кафетерий и позвоните мне оттуда из автомата». «Простите, мистер Крендлер, я вас не понял». «Делайте то, что вам говорят». Крендлер стянул с лба повязку, а с рук перчатки, и швырнул их на стоящий в гостиной рояль. Выстукивая пальцем ритм музыкальной темы из облавы, он ждал повторного звонка. Когда разговор возобновился, Крендлер сказал: «Старлинг работала техническим агентом, и мы не знаем всех способов, которыми она может подключиться к телефону. Мы обязаны хранить секреты правительства». «Так точно, сэр», — согласился Пикфорд и без паузы продолжил. «Звонила Старлинг, сэр. Она желает получить свой цветок и глупую птичку, которая пьет воду из стакана и предсказывает погоду. Но кроме того, Старлинг сообщила и кое-что полезное. Она предложила сопоставить последние цифры почтовых кодов, по которым рассылаются вызывающие наше подозрение подписные издания. Выявить те из них, которые отличаются друг от друга не более чем на 3 единицы. Бывший специальный агент Старлинг допускает, что доктор Лектор мог пользоваться несколькими находящимися рядом почтовыми отделениями». «И?» «Получилось! Журнал нейрофизиологии идет по одному коду, а физика скрипта и Икарус по другому. Расстояние между почтовыми отделениями не больше 10 миль. Подписка сделана на разные имена и оплачена по платежному поручению». «Что такое Икарус?» «Международный журнал, посвященный проблемам изучения Солнечной системы. 20 лет назад доктор Лектор был его привилегированным подписчиком. Почтовое отделение и абонентский ящик находятся в Балтиморе. Журнал обычно поступает 10 числа каждого месяца. Кроме того, минуту назад поступило сообщение о продаже бутылки «Шато», как его там, «Юкум». Это произносится «Икем», Эрик. А подробнее можно? Первоклассная винная лавочка в Анаполисе. Я сопоставил дату покупки с представляющими интерес датами из списка «Старлинг». Она ближе всего ко дню рождения самой «Старлинг». И год, когда было сделано вино, совпадает с годом ее рождения. За вино уплачено наличными $325 и... Это было до или после того, как вы говорили со Старлинг? После, буквально минуту назад. Следовательно, она об этом не знает? Нет. Могу ли я ей соб... Итак, вы говорите, что продавец проинформировал вас о покупке одной бутылки? Так точно, сэр. У нее есть заметка, что на всем восточном побережье имеется всего 3 бутылки такого вина. И она предупредила продавцов каждый из 3. Нельзя не восхититься, сэр. Кто купил вино? Как он выглядел? Мужчина, белый, рост средний, борода, воротник поднят, лица как следует рассмотреть не удалось. Имеется ли в винной лавке камера наблюдения? Да, сэр. Это первое, о чем я спросил. Я сказал, что мы пришлем кого-нибудь за пленкой. Пока это еще не сделано. Продавец не читал бюллетеня, но сообщил о покупке хозяину, настолько она была необычной. Хозяин выбежал из магазина, чтобы взглянуть на покупателя. Во всяком случае, он считает, что это покупатель. Тот уже отъезжал на потрепанном пикапе. Серый, с лебедкой в кузове. Вы не считаете, что он попытается передать вино Старлинг? Может быть, лучше ее предупредить? Нет, сказал Крендлер. Ничего ей не говорите. Следует ли предупредить службу сети, чтобы там ввели эти данные в электронный файл Лектора? Нет, ответил Крендлер, пытаясь соображать как можно быстрее. Пришел ли ответ из квестуры на запрос о компьютере Лектора? Нет, сэр. В таком случае вы не должны ставить в известность электронщиков, поскольку нельзя исключать то, что доктор Лектор имеет доступ к файлам. Он мог унаследовать тот код доступа, который имелся у Патци. Да и Старлинг может найти способ прочитать данные и предупредить его так, как уже сделала во Флоренции. Верно, сэр, я понимаю. Теперь об Анаполисе, сэр. Местное отделение бюро может забрать пленку. Оставьте это дело мне. Пикфорд продиктовал адрес винной лавки. Продолжайте работать с подпиской, инструктировал его Крендлер. Когда Крофорд вернется на работу, сообщите ему о ваших открытиях по части журналов. Он организует просмотр всех абонентских ящиков, начиная с 10 числа. Крендлер набрал номер Мейсона. Закончив разговор, он вышел из своего дома в Джорджтауне и затрусил в направлении парка Рок-Крик. В наступающей ночи были видны лишь его белая головная повязка фирмы Nike, белые кроссовки все той же фирмы и белые полосы по бокам темного найковского тренировочного костюма. Создавалось впечатление, что человека там вовсе нет, а бежит только одна известная торговая марка. Это была довольно быстрая получасовая пробежка. Он услышал шум винта вертолета в тот момент, когда уже подбегал к посадочной площадке рядом с зоопарком. Почти не снижая темпа бега, он нырнул под вращающиеся лопасти и вбежал в машину по спущенному трапу. Быстрый подъем вертолета с реактивным двигателем привел его в восхищение. Город, залитые светом известные всему миру монументы, уходили вниз по мере того, как винтокрылая машина возносила его на ту высоту, которую он заслуживал. Крендлер мчался в Анаполис за пленкой, чтобы как можно быстрее доставить ее Мейсону.